он все шагает и никак не может дойти. Солдаты. Порфирий очнулся, спустил Бориса с плеч, пригибаясь, побежал с ним вперед. Солдаты редкой цепочкой, чуть видные в отблесках далеких фонарей, стояли вдоль линии, оберегали подступы к поезду Меллера-Закамельского. У семафора обрывалась их цепь, и дальше был густой зимний мрак. Порфирий и Борис скатились в канаву у насыпи, прошагали за семафор в темноту, переползли через рельсы и повернули, снова пошли по канаве уже с другой стороны насыпи, к чернеющему впереди забору мастерских. Здесь, слева от него, пустырь, паровозное кладбище, старые ржавые скаты колес. Ударил залп. Порфирий видел, как блеснули вдалеке красные кинжалы огней, озарив на мгновение папахи солдат. Потом еще один выстрел вниз и резкая команда. Пронзительный скрип шагов, и все опять затихло. «Дядя Порфирий, а если еще придут солдаты? Веди, показывай». В густом морозном тумане они брели теперь обочь длинной вереницы холодных, завеянных снегом паровозов. Борис стучал зубами от холода и страха. «Дядя Порфирий, где-то здесь...» Он стиснул мальчику руку. Вот прямо перед ними в сугробе человек лежит вниз лицом, и серебринки инея подернули уже на нем одежду. Это мужчина. Порфирий повернул его и отступил. Нечаев. Подальше снег тоже густо изброжен. Тоже кого-то здесь провели. Нет, не Лиза. «Дядя Порфирий, вон еще...» Они обогнули островок из старых ржавых скатов колес. Возле него снег взвихрен и весь пропитан кровью. Долго боролся со смертью человек. Гордей Ильич. И снова они кружились среди холодного чугуна и железа и натыкались на тела расстрелянных. Нет, не она. И это не она. Да ты видел ли, малец? Тетя Лиза. Борис подбежал к ней первым. Порфирий рядом с мальчиком опустился на колени, коснулся ладонью ее лица. «Лизавета! Лиза! Ты слышишь меня?» В ее открытых глазах, отражаясь, блестят живые звездочки, а на ресницах сыпучий иней. Одна рука у Лизы отброшена наотмашь и зарылась в снег, другая всунута за пазуху, как будто ей хотелось защитить, прикрыть свое сердце. Как раз над ним полушубок прострелен несколькими пулями. Порфирий высвободил Лизину руку и вместе с нею вытянулся промоченной кровью, уже скоробившийся от мороза лоскут красного знамени. Порфирий спрятал его у себя на груди. Встал, поднял Лизу на руки. Вот так он ее второй раз поднимает. Когда-то давно-давно, после свадьбы, хотела тогда что-то сказать ему и упала без памяти. Чего тогда Лиза ему не сказала? А Порфирий поднял ее и понес. Вот и теперь несет. И все, что теперь уже он скажет, ей Лиза не услышит. С ним рядом мальчик идет, всхлипывает и дрожит от страха. Зачем он идет? Чужой. Чужой ли? Ведь сын ее. Малец, ты ступай к себе домой. Со мной тебе сегодня больше нельзя. Порфирий шел, тяжело волоча ноги, канавой рассыпая снег. Ты ступай. А к тебе я после сам приду. Приду обязательно. Он оглянулся. Позади снежное поле с телами расстрелянных. За ним пустырь, черный без лучика света дома. Боишься? Ты не бойся, жалко мне тетю Лизу, матерью называй. Порфирий пошел быстро, как мог, сжимая зубы, чтобы не закричать. Он шел и видел впереди опять только одно, в черном небе красный огонек семафора. А за ним вокруг себя морозный серый чад, словно чугунной плитой притиснувший землю. его тянуло в этот мрак.